Дикс неуверенно взял свой стакан, понюхал содержимое, потом вздохнул и сдался. «Рановато для меня, но позже времени, думаю, не будет. Спасибо, мистер Миклем. Скажите мне, что вы знаете о черепахе?» — повторил Дон, усаживаясь. «Я бы много дал за возможность схватить его за горло. Мы тоже, а также французская, итальянская, американская полиция тоже. Я знаю, что наши люди оказались не слишком посвященными в эту историю, но тут и ваша вина. Харрикс никогда ничего не слышал о черепахе, я тоже. Если бы вы держали меня в курсе, то кое-что могло бы измениться». «Я пытался с вами связаться», — сухо возразил Дон, — «но оказалось, что вы ушли. Я знаю, что должен был до вас дозвониться, но я не принял это всерьез. Я не утверждаю, что мы могли бы спасти мистера Ференци, если бы знали о том, что произошло, но, по крайней мере, сделали бы все возможное. Вы не единственный, кто принял черепаху за розыгрыш. Французская полиция решила, что все это проделывал безвредно сумасшедший, а Ринальдо Бужони поплатился жизнью». «Бужони? Бужони? Это тот, кто работал в итальянском посольстве? Да-да, он самый. Он был найден в сене после угрожающих писем от черепахи. Мне сообщили, что, судя по положению вещей, можно ожидать, что проживающие здесь люди итальянского происхождения могут стать жертвами тех же угроз. «Кто же он такой, этот черепаха?» — спросил Дон. «Специалист по денежным вымогательствам под угрозой смерти. Он опасен и беспощаден. Человек, который не отступится ни перед чем. Ференци ведь не первая его жертва». «Нет. За 14 месяцев было 9 жертв», — уточнил Дикс. 2 в Америке, 3 во Франции, 4 в Италии. Мистер Ференци стал первой жертвой в Англии. К сожалению, мы ничего не знаем о тех, кто выполнял требования черепахи и заплатил деньги. Мы почти уверены в том, что большинство мужчин и женщин в Европе, Соединенных Штатах Америки, предпочли молчать. Если бы вы мне рассказали о том, что Ференци угрожает черепаха, я бы посоветовал заплатить требуемую сумму». «Вы что, смеетесь?» «Ну, знаете, интересный совет из уст полицейского». «Ну, совет не так уж плох», — тихо ответил Дикс. «Его жена могла бы сейчас не находиться в больнице, а он был бы жив, заплатил на эти деньги». «Вопрос не в этом. Вы, значит, допускаете, что были бы бессильны помочь ему?» «Да, конечно. Мы посмотрим фактам в лицо. Мы не располагаем достаточным количеством людей, чтобы с утра до вечера следить за кем-то, чья личность не представляет первостепенного интереса. Черепаха терпелива. Рано или поздно она прислала бы своего человека. Мистер Ференци не был достаточно высокопоставленным лицом, чтобы иметь постоянного телохранителя. Конечно, мы будем обязаны принять меры, если станут угрожать итальянскому послу. Но мистер Ференци был обычным человеком, мы не могли бы охранять его неделями. А вы видели, как действует черепаха. Ференци охраняли Мейсон, Диксон и вы, и все-таки его убили, не так ли?» Дикс выколотил залу из трубки, тщательно продул ее и принялся набивать снова. «Черепаха знает, что не приведи он в исполнение своей угрозы, это повредит ему в дальнейшем. Плати, или я тебя убью. Таков его закон».